Но в Конгрессе сейчас говорят о реформе закона. Все двигается так медленно. Ну, заранее никогда ничего нельзя сказать. Если пройдет хотя бы часть реформ, тогда, может, удастся связать конфискацию с осуждением. Ты можешь мне гарантировать, что я получу обратно мой дом? Ну, ты так хорошо работал, и у тебя огромный стаж. Гарри тихо прервал его. Дариус, в рамках существующего закона ты мне можешь гарантировать, что я получу обратно свой дом? Дариус, не отвечая, смотрел на брата. У него в глазах заблестели слезы, и он отвел взгляд от Гарри. Он был адвокатом и старался добиться справедливости. Ему было тяжело осознавать, что он бессилен обеспечить даже минимальную справедливость по отношению к старшему брату. «Если это случится со мной, такое же может случиться с любым человеком», — продолжал Гарри. «Следующим можешь стать ты. Когда-нибудь подобное может произойти с моими детьми, Дариус. Возможно, я получу от этих ублюдков хотя бы что-то. Ну, примерно 80 центов с доллара, когда с меня уже сдерут все, что можно. Возможно, мне удастся начать жизнь сначала, но я же не уверен, что со мной не повторится то же самое где-нибудь посреди нового пути». Поборов слезы, Дариус в ужасе посмотрел на него. «Нет, это просто невозможно. Это страшно и несправедливо. Почему все не может повториться сначала?» — настаивал Гарри. «Если произошло один раз, почему не может произойти во второй?» Дариус не ответил ему. «Если мой дом на самом деле не мой, если мои счета в банке на самом деле не принадлежат мне, если у меня могут забрать все, что хотят, даже не доказав моей вины, тогда что может помешать им снова вернуться ко мне и забрать все до конца? Разве тебе это непонятно? Брат, я остаюсь в тюрьме. Даже если больше никогда не окажусь за решеткой, я все равно нахожусь в тюрьме и никогда не буду на свободе. Это ожидание — тюрьма. Страх — тюрьма. Сомнение и недоверие — тюрьма». Дариус потер лоб. Казалось, он желал освободить себя от мыслей, которые Гарри навязал ему. В машине ритмично сверкал сигнал вызова и слышался тихий, но назойливый звук, как бы предупреждавший о кризисе в жизни Гарри де Скотта. «Когда я начал все понимать, — продолжал Гарри, — это случилось за несколько кварталов отсюда, когда до меня дошло, в какой западне я нахожусь. А в ней может оказаться любой из нас, при существующих в наше время правилах и законах. Мне просто стало плохо. Я страдал от клаустрофобии, и поэтому меня вырвало». Дариус убрал руку со лба. Он выглядел потерянным. «Я даже не знаю, что сказать. Мне кажется, что здесь вообще нечего говорить». Некоторое время они просто сидели в машине, и поток автомобилей на бульваре Уилшир проносился мимо них. Город кипел и был таким деловым и ярким. Темные пятна современной жизни было невозможно разобрать в тенях под пальмами и в сумраке за дверьми магазинов. «Поехали домой», — сказал Гарри. Остальную часть пути они проехали в молчании. У Дариуса был красивый кирпичный дом с колоннами. Перед домом росло огромное фикусовое дерево. Его ветви были массивными, но весьма красивыми. Они широко раскинулись в стороны. Дерево, наверное, росло с тех пор, когда в Лос-Анджелесе блистали Джин Харлоу и Мэй Вест, и Филдс, а, может быть, и еще раньше. Дариус и Бонни гордились тем, чего они смогли достичь в жизни, особенно если учесть, что начинали они с самого низа социальной лестницы. Теперь из двух братьев де Скотта Дариус обладал большими финансовыми возможностями. Когда БМВ проехал по дорожке, выложенной кирпичом, Гарри стало неприятно, что его собственные беды и невзгоды омрачают гордость и заслуженное удовольствие, с которым Дариус всегда подъезжал к своему дому. Из-за него омрачалась радость от всего, чего Дариус и Бонни добились с таким трудом. Они уже не смогут гордиться трудными победами и не будут получать такое удовольствие от достигнутого, когда поймут, что их положение зависит от бешеных королей, которые могут конфисковать у них все, руководствуясь одним только королевским желанием, или наслать на них черную сотню под защитой монарха, чтобы все разрушить и их дом сжечь. Этот прекрасный дом был всего лишь костром, ждущим своего огня. Любуясь своей прекрасной резиденцией, Дариус и Бонни теперь всегда станут принюхиваться, стараясь вовремя обнаружить легкий запах дыма, горький вкус сгоревшей мечты. Джессика встретила их в дверях и крепко-крепко обняла Гарри. Она плакала, прижавшись к нему. Нельзя было обнять ее сильнее, не причинив ей боль. Она, его девочки, брат и жена брата — вот и все, что у него осталось в мире. У Гарри не только отобрали его собственность, но и лишили безоговорочной веры в систему правопорядка и справедливости. С тех пор, как он стал взрослым, эта вера питала и поддерживала его в трудные времена. С этого момента он больше не станет верить ни во что и ни в кого, кроме себя и нескольких близких людей. Безопасность, если она вообще существовала, нельзя было купить. Она была подарком его семье и близким друзьям. Бонни повела Ондину и Виллу в магазин, чтобы приобрести им одежду. «Мне нужно было бы поехать с ними, но я не могла этого сделать», — сказала Джессика, вытирая слезы в уголках глаз. Она показалась ему такой хрупкой. «Я все еще не могу прийти в себя. Гарри, когда они явились в субботу с уведомлением о конфискации, когда они заставили нас убраться из дома, нам разрешили взять с собой по одному чемодану, одежду и предметы личной гигиены, и никаких драгоценностей, ничего больше». Дариус сердито и расстроенно сказал: «Это жуткое нарушение законности. Они стояли у нас над душой и смотрели, как мы кладем в чемоданы вещи», — говорила Джессика. «Эти люди, они стояли, и девочкам пришлось при них открывать ящики шкафов, чтобы достать оттуда свои трусики и лифчики». При этих воспоминаниях ее голос сделался резким и хриплым. На некоторое время Джессика опять стала сильной, и Гарри был рад, что она справилась с собой. Раньше он просто не мог ее узнать. Все было так отвратительно. Они были такими наглыми. Эти ублюдки упивались своей властью. Я думала, что если кто-то из них посмеет прикоснуться ко мне, чтобы поторопить или сделать что-нибудь в этом роде, я так стукну его по яйцам, что ему придется до конца своей жизни носить женское платье и ходить на высоких каблуках. Гарри удивился, услышав свой смех. Дариус тоже захохотал. Джессика сказала: «Да, я бы сделала это». «Я знаю», — ответил ей Гарри. «Я уверен, что ты бы сделала именно так. Я не понимаю, почему вам смешно?» «Лапочка, я тоже не понимаю, но это все равно смешно. Может, чтобы понять весь юмор, нужно иметь эти самые яйца?» — добавил Дариус. Гарри снова захохотал. Джессика горько покачала головой. Она не могла понять странное поведение мужчин в целом и этих двух близких ей людей в частности. Она отправилась на кухню. Она собиралась приготовить свои знаменитые пироги с орехами и яблоками. Мужчины последовали за ней. Гарри смотрел, как она чистит яблоки. У нее тряслись руки. Гарри заметила: почему девочки не в школе? Можно было бы подождать у уикенда, чтобы купить им одежду. Джессика и Дариус обменялись взглядами, и Дариус сказал: «Мы решили, что им лучше не посещать школу в течение недели, пока немного не успокоится пресса». Гарри об этом не задумывался. Его фотографии и имя были в газетах. Броски заголовки о копе, который занимался торговлей наркотиками. По телевидению важные персоны радостно болтали и смаковали подробности его тайной криминальной деятельности. Если Ондина и Вилла вернутся в школу, им придется перенести жуткое унижение. И так будет всегда. Вернутся ли они туда завтра или через неделю? Или даже через месяц? «Эй, твой папашка не может мне продать унцию кокаина? Сколько твой старик возьмет с меня, чтобы возвратить мне удостоверение водителя, которое у меня забрали за превышение скорости? Твой папашка занимается только наркотой, или, может, он приведет мне девочку? Боже ты мой!»